Сегодня утро, сегодня лето, все хорошо в моей стране. И пусть кому-то нужен главный, но это все не нужно мне. Куда мне к черту ваши законы и государство, которое лучше не знать. На вашу власть и ваши патроны мне глубоко наплевать. Я сам себе начальник, и сам себе я бренд. В моих штанах живет мой единственный президент. Я сам себе начальник, и сам себе я бренд. В моих штанах живет мой единственный президент. Меня достали ваши морды, меня достали ваши шакалы. И я не знаю, кто вы такие, но мне за так не нужны и другие. Я сам себе начальник, и сам себе я бренд. В моих штанах живет мой единственный президент. Я сам себе начальник, и сам себе я бренд. В моих штанах живет мой единственный президент. Мой президент, мой ху, мой президент, мой ху, мой президент, мой президент.